Говард Филлипс Лавкрафт. Зловещий священник. На мансарде у кладбища интеллигентно выглядевший мужчина в поношенной одежде и с неопрятной седой бородой ввел меня в курс дела. Да, он жил здесь, однако я не советую вам притрагиваться хоть к чему-либо. Поймите, любопытство делает вас совершенно невменяемым. Мы никогда не приходим сюда ночью, и только из-за этой его прихоти, из-за того, что он здесь появляется. Вы знаете, на что он готов пойти. То отвратительное общество в конце концов заставило нас пойти на это, и мы не знаем, где он похоронен. И нет ничего, ни закона, ни обычая, ни силы, способных повлиять на это общество. Я надеюсь, вы не будете оставаться здесь после наступления темноты. И я прошу вас эту вещицу на столе, вещицу, похожую на коробку спичек, оставить в покое. Неизвестно, что это могло быть, но, полагаю, он использовал ее для своих целей. Я даже избегаю смотреть на нее долго. Через некоторое время мужчина оставил меня на мансарде. Она была необычайно закопчена и покрыта пылью, а из обстановки присутствовали лишь самые необходимые вещи. Но была она опрятна, что говорило, что в ней обитал не житель трущоб. Полки были уставлены теологической и классической литературой, а прочие книжные шкафы содержали магические трактаты «Парацельс», «Альберт Великий», «Тритемиус», «Гермес Тривеликий», «Барелиус» и несколько на неизвестных мне языках, чьи названия я не смог разобрать. Планировка была необычайно проста. Одна дверь, ведущая в туалет, единственный выход через люк в полу, к которому снизу вели грубые крутые ступени. Окно не походило на стандартные слуховые окна, и черный дуб лучился неимоверной древностью. Откровенно говоря, этот дом принадлежал старому миру. Мне казалось, что я знаю, где нахожусь, но вспомнить не мог. Определенно, это был не Лондон. Думаю, это был какой-то небольшой морской порт. Маленький предмет на столе притягивал меня. Казалось, что я знаю, как он используется, потому я достал карманный фонарик или вещицу наподобие того и нервно попытался его включить. Но вместо белого цвета фонарик лучился фиолетовым, что казалось еще менее походило на солнечный свет, чем радиоактивное излучение. Я вспомнил, что никогда не считал его обыкновенным фонариком. И ведь фонарик лежал в другом кармане. Становилось темнее, и древние крыши и колокольни, если на них смотреть через слуховое окно, выглядели крайне подозрительно. Наконец я собрал всю свою отвагу и расположил маленький предмет на столе напротив книги, а затем осветил его тем особым фиолетовым светом, походившим более на поток града или крохотных фиолетовых частиц, чем на непрерывный поток света. Как только частицы ударили по стеклянной поверхности в центре того странного устройства, они, казалось, вызвали треск, подобный шипению вакуумной трубы, сквозь которую проходит искра. Темная стеклянная поверхность светилась розовым, и, казалось, нечеткая белая фигура начала формироваться в центре. Тогда я заметил, что я не одинок в комнате, и положил проектор излучения обратно в свой карман. Но нововошедший не разговаривал. Больше того, я ни единого звука в последующие минуты не услышал. Это была пантомима теней, как если бы наблюдалась с огромного расстояния сквозь некую дымку, являющуюся помехой, хотя, с другой стороны, нововошедшие и все последующие посетители принимали угрожающие формы, огромные и близкие, одновременно близкие и далекие, следуя некой противоестественной геометрии. Новоприбывший, облаченный в наряд священника англиканской церкви, был среднего роста, худ и темноволос. Ему было, по-видимому, за 30, он отличался желтоватым цветом лица и довольно приятными чертами, хотя и с чрезмерно высоким лбом. Его черные волосы были аккуратно пострижены, и он был выбрит, хотя подбородок уже покрылся синевой. Он носил очки без оправы с остальными дужками. Сложением и маловыразительными чертами лица он походил на прочих священников, виденных мною, однако он обладал значительно более высоким лбом и смотрелся заметно интеллигентнее, а также утонченнее, и в нем определенно скрывалось зло. В текущий момент, освещенный тусклым светом масляной лампы, он выглядел нервным, и прежде чем я понял это, он бросил все свои магические книги в очаг у окна, который я ранее не заметил. Огонь поглощал тома с жадностью, разбрасывая разноцветными искрами и испуская неописуемые ароматы по мере того, как странные покрытые иероглифами страницы и пострадавшие от червей переплеты охватывались пламенем. Наконец я заметил, что в комнате присутствуют еще люди. Серьезные люди в одежде священников, один из которых был епископом. Хотя я ничего не слышал, я мог видеть, что они вынесли решение необычайной важности для прибывшего первого. Казалось, они его ненавидели и боялись одновременно, и он, казалось, разделял их чувства. Его лицо приняло угрюмое выражение, однако я мог видеть, как его правая рука задрожала, когда он попытался ухватиться за спинку кресла. Епископ указал на пустые полки и очаг, и, казалось, преисполнился необычайным отвращением. Первоприбывший криво усмехнулся и протянул левую руку в направлении маленькой вещицы на столе. Все, похоже, перепугались. Вереница священников начала отступать гуськом через люк в полу по ступеням лестницы вниз, оборачиваясь и угрожая жестами, прежде чем исчезнуть. Епископ удалился последним. Первоприбывший подошел к буфету и извлек моток веревки. Поднявшись на кресло, он прикрепил один конец веревки к крюку, к центральной балке из черного дуба и начал делать петлю. Осознав, что он собирается повеситься, я бросился было к нему, чтобы отговорить или спасти его. Он заметил меня и прекратил приготовление, глядя на меня с триумфом, что озадачило и обеспокоило меня. Он медленно сошел с кресла и начал плавно двигаться в моем направлении, причем на его смуглом, тонкогубом лице появился волчий оскал. Я почувствовал смертельную опасность и для защиты схватил прожектор, как если бы он был оружием. Почему я подумал, что он может помочь мне, я не знаю. Я включил его и направил в его лицо, и увидел, что его желтоватая кожа засветилась сперва фиолетовым, а затем розоватым светом. Его оскал ликования начал сменяться выражением глубочайшего ужаса, которое, тем не менее, не вытеснило полностью ликования. Он прекратил двигаться по намеченному курсу и затем, замолотив руками по воздуху, начал, шатаясь, сдавать назад. Я видел, он направляется к распахнутому люку и попытался криком предупредить его, однако он не услышал меня. В следующий миг он накренился назад и исчез в открытом люке. Мне было тяжело подходить к лестничной шахте, но когда я сделал это, то внизу на полу мертвое тело отсутствовало. Затем снизу послышался топот людей, которые поднимались вверх с лампами. Заклинание призрачной тишины было разрушено, и я наконец смог слышать звуки и видеть фигуры в нормальных трех измерениях. Что-то, несомненно, привлекло толпу к этому месту. Неужто был шум, которого я не расслышал? Вскоре двое людей увидели меня и остановились парализованные. Один из них громко вскрикнул: «О, неужто? Вновь!» Тогда все развернулись и испуганно разбежались. Разбежались все, кроме одного. Когда толпа рассеялась, я заметил стоящего одиноко с лампой седобородого мужчину, что привел меня сюда. Он смотрел на меня с изумлением, но не казался испуганным. Тогда он начал подниматься по лестнице и присоединился ко мне на мансарде. Он сказал: «Итак, вы не оставили ту вещицу в покое. Но я знал, что так случится. Простите меня. Однако вам не следовало позволять ему вернуться. Вы знаете, что он жаждет. Так уже раз случалось прежде, однако человек перепугался и застрелился. Но не пугайтесь, подобно тому, кого он настиг прежде. Нечто очень странное и ужасное случилось с вами, но это не зашло так далеко, чтобы повредить ваш разум и личность. Если вы продолжите оставаться спокойным и смиритесь с необходимостью предпринять радикальные перемены в вашей жизни, вы сможете наслаждаться миром и пожинать плоды вашего образования. Но вы не сможете жить здесь, и я не думаю, что вы пожелаете вернуться в Лондон. Я бы рекомендовал вам отправиться в Америку. Вы обязаны больше не прикасаться к этой вещи. Ничего уже изменить нельзя. Вы сделаете только хуже или призовете кого-либо еще. Вы не так сильно пострадали, как могли бы, но вам необходимо убраться отсюда и держаться подальше. Вам следует благодарить небеса, что это не зашло слишком далеко. Я постараюсь подготовить вас, как я только смогу. Произошли определенные изменения в вашей внешности. Он всегда действует так, но в новой стране вы сможете привыкнуть к этому. Вы испытаете шок, хотя вы и не увидите ничего отталкивающего». Меня охватил смертельный ужас, и бородатый мужчина поддерживал меня, ведя в другой конец комнаты к зеркалу, освещая дорогу лампой в свободной руке. И что же я увидел в зеркале? Худого, темноволосого человека, среднего роста, наряженного в наряд священника англиканской церкви. Ему было, по-видимому, за 30, и под желтоватым лбом чудовищной высоты поблескивали очки без оправы с остальными дужками. То был безмолвный первопришедший, что жег книги. И весь остаток жизни внешне я буду тем человеком.